Второе. Ранней весной, едва пообсохли дороги, через волчьи норы к берегам Юксы прокатил на паре горячих лошадей Владислав Владимирович Прибыткин. Вместе с ним, первый раз в жизни, ехал в эти таежные глухие края старый инженер Меншиков. В лагах Меншиков соскакивал с телеги, рассматривал обвалы, набивал карманы плаща камешками и кусочками искрящегося на солнце песчаника. Потом, держа все это на костлявой ладони, он говорил Прибыткину: «В нашем деле, Владислав Владимирович, иной раз вот один из таких камешков может объяснить очень многое». Он, все более оживляясь, смотрел на лес, на холмы, на широкие долины. «До чего богата и до чего бедна Россия! Сколько у нас добра вот в таких закромах! А взять это добро не можем! И оттого живет русский народ в великой бедности!» Захар прогулял в волчьих норах 3 дня и вернулся на веселе с кучей подарков всей семье. Рассказывая Анне о здоровье родных, он, между прочим, сказал деду Фишке: «А вчера болтали мужики, проехал в Балагачеву этот ваш следователь Заика». «Да не один, говорят. Сидит с ним на телеге еще какой-то барин при мундире с ясными пуговицами. А грабят они ваше с матюхой золото». У деда Фишки дрогнули ноги в коленях. Он выскочил на улицу, постоял в раздумье под навесом и, возвратясь в дом, сказал Агафье: «Я, Агаша, в лесок пройдусь, авось глухаришка подстрелю. Если к ночи не приду, не тревожься, в тайге ночую». Засунув в сумку полковриги хлеба, он торопливо надел домотканый зипун. Захар заметил волнение деда Фишки и, улыбаясь, сказал: «Иди, иди, знаем, в какой лесок собрался. Смотри только, опять в каталажку не угадай». «Перестань, Захарка, тебе бы шутить все», — отмахнулся дед Фишка. Пробиваясь сквозь сучья хвойных деревьев, землю полили яркие лучи солнца. От густой испарины и запаха смолы в тайге становилось душно. Дед Фишка шел быстро, решив во что бы то ни стало к ночи быть в Балагачевой. Еще на пасеке он решил напроситься к Прибыткину в проводники и, пользуясь оказанным доверием, попутать все его карты. Вечер выдался светлый, безветренный. С чистого безоблачного неба глядел месяц, окрашивая бревенчатые избы балагачевских мужичков в молочный цвет. Около огородов дед Фишка остановился и, подумав, кому ему лучше зайти, направился к знахарке Свистунихе. Старуха жила в маленькой ветхой избушке. Дочь ее работала по людям, а сама она промышляла ворожбой и знахарством, ходила по домам, собирала и разносила все сплетни. Дед Фишка знал, что ей лучше, чем кому-нибудь, известны все деревенские новости. Дверь старому охотнику открыла сама Свистуниха. «Что, Мавровна, не признаешь?» — добродушно смеясь спросил охотник. Старуха зажгла свечку, внимательно осмотрела гостя. «Признаю. Стареешь ты, Фишка». «Старею?» — удивился тот и хвастливо сказал. «Я еще молодого за пояс заткну!» Он помолчал немного и с грустью в голосе продолжал. «А вот сестре моей Агафье не везет, Мавровна. Головой мучается. По ее заказу и зашел к тебе. Не попользуешь ли каким снадобьем?» Старуха зашлепала по избе босыми ногами, вытащила из ящика пучок сушеной травы и подала ее охотнику. «Вот, Фишка, передай Даниловне свет траву. пусть пьет вместо чая. На вкус ни горька, ни сладка, а для здоровья страсть как пользительна». Дед Фишка засунул в карман зипуна руку и высыпал на стол горсть пеленого сахара. «Спасибо, Мавровна. Не прогневайся, дать больше нечего. Видишь, из тайги домой бегу». Но Свистуниха и этому была рада. Она бережно собрала куски сахара, завязала их в тряпицу и сунула в ящик. Деду Фишке хотелось поскорее узнать новости, и, не дожидаясь, когда заговорит об этом Свистуниха, он спросил: «Ну как, Мавровна, мужики на пахоту собираются?» Свистуниха села на табуретку, пододвинулась к деду Фишке и, наклонив голову на бок, бойко заговорила: «Какая там пахота? Тут такое случилось, Фишка, что об пахоте и думать забыли. Позавчера подкатили к нам, братец ты мой, два барина из города». «Два барина? Зачем их нелегкая принесла?» — притворился дед Фишка незнающим. «Клад искать». «Какой тут клад? Черт, что ли, его спрятал?» — продолжал изумляться охотник. Но старуха словно не слышала его. «Подкатили они, братец ты мой, на казенных конях, в тележке на железном ходу, сбруя на конях так и блестит, будто цари какие!» Свистуниха остановилась, перевела дух. «Ну-ну, Мавровна!» — поторопил ее дед Фишка, не в силах дальше разыгрывать свою роль. «Ну вот, главный-то из господ, своими глазами видела, при мундире он вышел к мужикам и спрашивает: кто проведет нас на заимку Степана Ивановича Зимовского?» Мужики удивились промеж себя, откуда, мол, господа Зимовского знают. А Кентельян Прохоров говорит: довести каждый может, путь на заимку известен, да только дни у нас горячие, на пахоту выезжать надоть. Свистуниха вздохнула, подолом фартука вытерла нос и зашептала, будто таясь от кого-то: «Тогда, Фишка!» — она толкнула его сухоньким кулачком в плечо. «Вступается другой барин, должно по обличью купец, и говорит: не беда, что время горячее, мы за труды заплатим». Тут он вытащил из кармана золотые, встряхнул их на ладони. «Не бойтесь, — говорит, — обману нет, денежки, вот они! Ей-богу, не вру, Фишка!» И повели их мужики. «Повели, повели! Кентельян же Прохоров и повел. Да не один. Наняли они в артель человек 12. Сказывали на деревне: эти землю копать будут. Вчера чуть свет ушли. Так прямо пихтачами и пошли к заимке». Всего ожидал дед Фишка, но только не этого. Ему хотелось рвать на себе волосы от досады. Просидев у Свистунихи остаток ночи, он на рассвете, делая вид, что торопится домой, бросился к берегам Юксы. Но было уже поздно. Следователя Прибыткина и горного инженера Меншикова водил по тайге Зимовской. Возвратившись на пасеку, дед Фишка от пережитых волнений слег в постель. Через несколько дней неожиданно на пасеку Строговых, разыскивая своих лошадей, заглянули балагачевские мужички. Агафья наварила картошки, принесла из погреба туесок сметаны и позвала мужиков к столу. Среди балагачевцев был и Кентельян Прохорыч Прохоров. В разговоре с Захаром он упомянул о приезде Прибыткина. Дед Фишка насторожился. Пересиливая слабость, слез с постели и начал расспрашивать Кентельяна. «Ну и как? Нашли, господа, клад?» «Как бы не так. Вместо золота песок повезли», — усмехнулся Кентельян. «Песок?» — удивился дед Фишка. Он помолчал немного и спросил: «Но они сказывали, господа, где клад искать?» «Как же скажут! Разевай рот шире! Об этом и разговору не было!» «А вот Степан-то Иванович все поди знает. Он ведь провожатым у них был, — вздохнул дед Фишка. «Ни клёпа он не знает!» Мужики засмеялись. Один из них пояснил. «Они и от Зимовского поодаль держались. Спали особо, ели тоже, а промеж себя по-хранцузски, кажись, разговаривали». «По-хранцузски?» — обрадовался дед Фишка. «Ну а распрощались с вами честь по чести?» «Распрощались по-хорошему, гневаться не на что. По 2 гривенному на чай, окромя заработка, прибавили». «О-о-о!» — окончательно развеселился дед Фишка. «А еще приехать не обещались?» «Про это ничего не сказывали. В Балагачевой погрузили мы на телегу 2 ящика с песком, и покатили они во свояси». В эту ночь, первый раз во время болезни, старик уснул крепким, безмятежным сном.